Глава 35. Раздвоение Коломятова. После разговора с управляющим Фома Фомич направился в сыскную. Пролетку отпустил, а сам решил прогуляться по городу. День на удачу выдался замечательный, солнечный и не очень жаркий. Дул несильный северо-восточный ветер, сбивая зной и принося прохладу с уральских гор. По дороге он размышлял над услышанным, о голосе в салоне восковых фигур, о влюбленности купца, потом решил это все пока отринуть и вернуться к Коломятову. Придя на улицу пехотного капитана, первое, что сделал начальник сыскной, это через дежурного вызвал к себе агента, который первым заявил, что видел станового пристава Коломятова в коридоре возле квартиры Сиволапова. Фома Фомич знал, что начинать распутывать свалявшийся клубок шерсти, который они называют делом Пядникова, надо именно с беседы с этим агентом. Агент Бобриков уже через несколько минут сидел перед фон Шпинне на свидетельском стуле и разглядывал сбитые носки своих ботинок. Точно это было сейчас самым важным для него делом. С виду он казался спокойным, вернее, волновался, но не более других агентов, вызванных к начальнику. Фон Шпинне не торопился начинать беседу. Он даже не смотрел на подчиненного, занимаясь тем, что перекладывал бумаги. Брал из большой кипы и сортировал. Один лист отправлял в стопку, которая находилась слева, а другой — в стопку справа. После того, как прошло минут 5, а может быть и больше, начальник сыскной заговорил. — Ну, здравствуй, Бобриков. — Как тебя зовут, напомни? — оторвался он от бумаг. — Здравствуйте, — вздрогнул от неожиданности агент. — А зовут меня Дмитрием. Но можно и просто Митька. — Позвал я тебя, Дмитрий, вот по какому поводу. Начальник сыскной замолчал, раздумывая, как быть с бумагами. Затем взял со стола левую стопку и положил ее на правую. И все это водрузил на большую кипу, после чего, облокотившись на стол, уставился на удивленного агента. — Это ведь ты ездил в Сомовск, когда следил за Сиволаповым? Но я ездил туда не один, а с Тимофеем Головней, и он был старшим. — С Головней? — начальник сыскной пристально посмотрел на агента. — А вы с ним часом не родственники, а? Что-то обличие у вас похожее. Надо заметить, что Бобриков даже близко не был похож на Головню. — Нет, — заулыбался Бобриков, — мы не родня. Я с другим агентом в родственниках хожу. — И с кем же это? — Так с Демидовым. — Так он вроде сирота, — сказал тихо фон Шпинне. — Ага, — согласился Бобриков. — У него ни отца, ни матери. Но другие-то родственники имеются. — А вот Головня... — О Головне потом поговорим, — перебил агента начальник сыскной. — Сейчас речь о тебе. Ведь это же ты опознал станового пристава Коломятова в коридоре доходного дома, где жил Сиволапов. Помнишь его? — Кого? — не понял агент. — Коломятова. — Я лица не забываю. У меня память на это хваткая. Как кого увижу, так и запоминаю. — Не торопись хвалиться, — остановил его Фома Фомич. — Итак, вернемся к тому моменту, когда ты увидел человека в коридоре дома, где жил Сиволапов, и сразу же понял, что это становой пристав Коломятов из Сомовска, так? — Да, — уверенно кивнул Бобриков и через мгновение добавил. — Только этот был без усов. — Я тебя правильно понял? Тот Коломятов, которого ты видел в Сомовске, был с усами. А этот Коломятов в Татаяре — без усов. Задавая этот вопрос, начальник сыскной кидал указательным пальцем из стороны в сторону. — Да, тот в уезде был с усами, а этот без усов. Ну, а в остальном как две капли воды. — Да нет, что я такое говорю? Это один и тот же человек. — Ага, — кивнул Фома Фомич. — А скажи мне, братец, какие усы были у Коломятова, когда ты видел его в Сомовске? — Ну, как какие? — непонимающе дернул головой Бобриков. — Ну, по форме. Ну, какие были усы у Коломятова? Ну, скажем, на малороссийский манер, там, обвислые, унылые, Или же такие гвардейские, там, бравые, там, концы вверх. Бобриков задумался. Занервничал. Принялся то расстегивать, то застегивать верхнюю пуговицу пиджака. — Ну, ты что же, не помнишь, какие у Коломятова были усы? А только что хвалился тут, мол, памятливый. Только раз глянул и шабаш, на всю жизнь запомнил. Так это я про лица, а усы... Он замолчал и опустил взгляд. — Лица ты помнишь, а усы нет. Правильно? — Да. А усы... А, я вспомнил, были такие, да, концы вверх. — Гвардейские, — улыбаясь, сказал полковник. — Да. А ты уверен, что в коридоре встретил именно Коломятова? — Уверен, — проговорил агент, но начальник сыскной услышал в голосе Бобрикова какое-то сомнение. — Видишь ли, Дмитрий, дело обстоит следующим образом. Он внимательно взглянул на агента. Меркурий Фролч Кочкин, ну, ты его знаешь, недавно ездил в Сомовск. После того, как там побывали вы с Головнёй, который был у вас старшим, нашел там станового пристава Коломятова и выяснил, что пристав не покидал уездный город. Иными словами, он не приезжал в Татаяр. — А может быть, пристав врет? — испуганно глядя на полковника, стал предлагать свои объяснения Бобриков. — Были такие сомнения. Но есть свидетели, что Коломятов, в то время, когда ты видел его возле квартиры Сиволапова, находился в Сомовске. Да, тут может быть путаница. Одни говорят, Коломятов в Сомовске, другие, начальник сыскной повел головой в сторону агента, утверждают, что видели Коломятова в Татаяре. Однако есть одна странность. — Какая? — размашисто вытер нос агент. — Усы! Ты говорил, когда видел Коломятова здесь, у нас, в Татаяре, у него не было усов, верно? — Да, не было. Но ведь он мог их сбрить. — Верно, — кивнул начальник сыскной. — Но у настоящего Коломятова, которого Меркурий Фролч отыскал в Сомовске, усы на месте. Кочкин проверил. — Настоящие, — соврал фон Шпинне. — Но я видел его в коридоре. — Здесь остановись. Кого ты видел в коридоре? — Коломятова. — Почему ты решил, что это и есть Коломятов? — Да похож. Сильно похож. — А вот Кочкин, который видел и того, которого ты принял за Коломятова, и самого Коломятова, утверждает, что они мало похожи друг на друга. А без усов и вовсе сходства нет. Ну, может быть, рост одинаковый, да походка чем-то сходная, и это все. Фон Шпинне знал, что Кочкин не видел человека, которого принимали за Коломятова, но намеренно вводил Бобрикова в заблуждение. — Я не мог ошибиться, — уверенно заявил агент. — Почему это ты не мог? Другие могут, а ты нет? Ты это что же у нас, непогрешимый? — Я точно помню этого Коломятова, — стоял на своем агент. — И я уверен, что человек, которого я видел у квартиры Сиволапова, и есть становой пристав Коломятов. — А с кем тогда виделся в Сомовске и даже разговаривал с ним Кочкин? — спросил начальник сыскной. Ответ агента удивил его. — Ну, с кем-то другим. — Меркурий Фролч, получается, врет? — Ну... — Что «ну»? — Кочкин говорит неправду? — Ну, получается, что так. — Странно. Все врут, и только ты один, заметь, говоришь правду? — А кто это все? — Например, сомовский исправник Никифор Никифорович Бабенко, который познакомил Кочкина со становым приставом Коломятовым. Он тоже тогда врет? — Ну, я не знаю. Может, он правду говорит? — Нет, Дмитрий. Получается, ты говоришь правду? И сомовский исправник тоже говорит правду. Но ты утверждаешь, становой пристав здесь, в Татаяре, а исправник говорит, что становой в Сомовске. И выходит у нас с тобой две правды. Но двух правд быть не может. М? Правда только одна. Из двух правд одна всегда ложь. И нам с тобой нужно разобраться, которая. А вы спросите у Головни. Мы ведь с ним вместе в Сомовск ездили. Он тоже Коломятова видел. Мы спросим. Мы, конечно же, спросим. Если не забудем. А сейчас я спрашиваю у тебя. Ты точно уверен, что человек, которого ты видел в доходном доме, где жил Сиволапов, становой пристав Коломятов? Уверен? Точно? Бобриков слегка раскраснелся, глаза слезились, но упорно стоял на своем. Начальник сыскной тяжело вздохнул. Он решил пока не дожимать агента. Хорошо. На сегодня это все, можешь пока быть свободным. Позже мы еще поговорим. Отпустив Бобрикова, Фома Фомич пригласил к себе чиновника особых поручений. Какая-то путаница получается, Меркуша. Ничего не могу понять. Как мог Коломятов оказаться в двух местах одновременно? Его не было в двух местах. Пристав, как я вам уже докладывал, все время находился в Сомовске. В Татаяр не выезжал. Да-да, я помню твой доклад. Но тогда возникает вопрос. Кто тот мужчина, которого Бобриков принял за Коломятова? Случайный человек? Нет, замотал головой начальник сыскной. Это не случайный человек. В противном случае мы не сможем объяснить его появление в доме, где жил Сиволапов, как раз в тот момент, когда последнего убивают. Его интерес к дому Пядникова, смену квартир, запись в одной из них под фамилией Коломятов, посещение каких-то странных мест, например, живодерни. Я не вижу связи между делом об убийстве Сиволапова и появлением человека, которого мы приняли за Коломятова, на живодерне. Ну, ты прав. Видимой связи нет. Еще и непонятно, куда он делся. Ведь мы думали, он переоделся в женское платье и поселился в другом месте. Однако выяснилось, что там живет не мужчина, а самая настоящая женщина, которая посещает баню. И все свидетельницы утверждают, что это, действительно женщина. Как нам быть? Что думать? Главное, что делать? А может быть, эта женщина всегда была женщиной? Ну, это понятно, что она всегда была женщиной. Я не об этом говорю. А о чем, Меркуша? Может быть, когда Бобриков увидел человека, похожего на Коломятова, это был не мужчина, а женщина? Хе, ну, странно, конечно, все, но твое предположение можно принять за основу, — кивнул, чуть подумав, фон Шпинне. Итак, значит, в коридоре была женщина, переодетая мужчиной. Но почему Бобриков принял ее за Коломятова? Хотя почему, сейчас не главный вопрос. Если это была переодетая в мужчину женщина, то она должна знать все о деле, которое задумал Сиволапов. — Но откуда она могла это знать? — спросила торопела, глядя на Фому Фомича, Кочкин. — Вот это вопрос вопросов! — бросил начальник сыскной и, с шумом отодвигая стул, поднялся из-за стола. Его длинная тень упала на дощатый пол. Он сделал несколько шагов и встал в центре кабинета. Ей это кто-то рассказал. Кто? Ведь о том, что задумал Сиволапов, не знал никто, кроме самого Сиволапова и нас. Да и то мы скорее догадывались, чем были уверены. А может, Сиволапов и рассказал? Что будем делать? Ну, как всегда, мы будем работать. Мы будем стараться. Следить за домом Пядникова, за Людмилой, за ее управляющим, за женщиной на улице Аграфены Купальницы. Но еще мы поговорим с квартирной хозяйкой Кашинцевой и зададим ей правильные вопросы. — Это какие же? — проворчал Меркурий. — Пусть вспомнит всех, кто когда-либо приходил к Сиволапову в гости, включая женщин. Начальник сыскной поднял указательный палец. — Мы ведь этим не интересовались? Да кто думал, что здесь может быть замешана женщина? Женщина, Меркурий Фролч, чтоб ты знал, замешана везде и всегда. Уж так сложилось, без женщины не обходится ни одно преступление. Я удивлен, что ты до сих пор этого не понял.